Глава 13. Слово пацана. Принцесса Горцев подошла ближе и протянула мне блестящую монету. Я знал, чего она хочет. Знал, что за душа заточена в серебреннике. Но сделал вид, что не понимаю. Так было нужно. «Что это?» — спросил я. «В монете душа проводника. Забери его способность. После этого ты сможешь открыть для нас портал». Я сделал лишь короткую паузу, а пламя на моей руке уже жгло так, будто я сунул ладонь в кипящее масло. Девчонка дала понять, что терять время на споры она не намерена. Тогда я взял ледяную монету, положил ее на ноготь большого пальца и подкинул вверх. Она закрутилась в воздухе, а когда упала, на том самом месте появился дух умершего когда-то одаренного. Это был человек с длинной седой бородой и волосами, спускающимися ниже плеч, в синей выцветшей мантии и посохом в руках. Старик дружелюбно улыбнулся, я подошел ближе и прикоснулся к нему. Магия, словно электрический ток, пробежала по всему моему телу. Душа исчезла, а ее, лежащий у меня в рюкзаке, теперь стал бесполезен. Теперь я умел кое-что другое. Под указание девочки-призрака, звучащей у меня в голове, я принялся водить ладонью по воздуху, против часовой стрелки. Потоки ветра, прожженные сотнями крохотных молний, становились видимыми и образовывали темно-синий разрыв. И чем размашистее были мои движения, тем больше он становился. «Достаточно», — остановила меня Элоиза, положив свою руку на мое запястье. «Сперва я все проверю сама. Если это школа, то вернусь, и тогда мы пройдем через портал все вместе». Принцесса Горцев сделала шаг к открытому разрыву. Остановилась, еще раз посмотрела на меня. «Я надеюсь, для нашего появления ты выбрал местечко поукромнее?» — спросила она. «Мне нужно закрыть все двери, которые помешают школьникам убежать. Не пойду же я через всю школу в таком виде». Элоиза указала на свое грязное белое платье с кружевами. «Это место называется Гнездышко», — ответил я. «На чердаке. Там и появишься. Спустишься по лестнице на первый этаж и окажешься у гардероба. Разберусь», — махнула принцесса Горцев и сделала еще один шаг к порталу. Тогда я резко сорвался с места, толкнул девчонку в спину и провалился сквозь портал вместе с ней. Обычно, проходя через разрывы, я испытываю самые мерзкие ощущения, но на этот раз я пытался сконцентрироваться на тех действиях, которые сделаю, как только окажусь на той стороне. Это очень важно, иначе весь мой план полетит коту под хвост. Едва вылетев в вольер к Зевсу на огородном массиве своего репетитора, я тут же махнул рукой, и преследующая нас черная душа одного из горцев тут же исчезла вместе с разрывом, превратившись в черный дымок, поднимающийся к небу. Печать загорелась магическим пламенем на моей ладони, и я едва сдержался, чтобы не закричать от боли. «Что ты задумал?» Глаза Элоизы горели красным так ярко, что даже Зевс заскулил и убежал в свою будку. Девочка-призрак наступала на меня, а муки становились все невыносимее. «Я тебя спрашиваю, коллекционер! Куда ты меня привел?» Пламя все сильнее жгло кожу, когда позади принцессы Горцев появился силуэт Георгия Вольфовича с лопатой в руках. Он замахнулся, и громкий звон ознаменовал встречу железа с затылком темной одаренной. «Бессмертие не равно неуязвимость». Учитель протянул мне руку и помог подняться. «Шутка создателя заключается в том, что Горца можно отключить сильным ударом по затылку, как самого обычного смертного. Зачем ты привел ее сюда?» Я сплюнул от боли, одновременно восторгаясь спокойствием учителя. «У меня не было выбора, Георгий Вольфович». Я вытряхнул снег из-за шиворота и увидел, что пламя на ладони успокаивается. «Я знаю, что задумала Элоиза, и только вы можете помочь мне остановить ее». «Погоди», — прервал меня сторож. «Давай сперва свяжем девочку, и приготовим кое-что, от чего она проспит подольше, а уже потом ты мне все расскажешь. Договорились?» Я кивнул. В следующие полчаса мы сделали все необходимое. Когда Элоиза проснулась, коллекционер напоил ее каким-то снадобьем, и та сладко заснула. Уже после этого я рассказал репетитору все, что произошло со мной на той стороне, и что мне удалось узнать. «Значит, Элоиза хочет воскресить армию горцев». Коллекционер вдохнул аромат заваренной в чашке мяты. «Хороший ход. Но вы же понимаете, что стратегия, которую она выбрала, неправильная. А какие еще есть варианты?» Он убавил звук у радио, стоящего на подоконнике. «Не знаю. Дать им тела обычных людей? Чтобы одаренные были дополнительной силой в той битве, которая нас ждет. Значит, обычных людей тебе не жалко». «Жалко. Но я уже объяснил, почему считаю, что одаренных, а тем более детей, трогать нельзя». Огрызнулся я, почувствовав, что репетитор разделяет точку зрения принцессы горцев. «Ладно». Георгий Вольфович наконец пригубил своего излюбленного напитка. «Ты сказал, что хочешь, чтобы я помог тебе. Как именно?» «Один мой знакомый шепнул, что есть такая родовая способность, которая позволяет передать эту печать кому-то другому». Я закатал рукав на правой руке и показал метку, которая связывает нас с Элоизой. «Хм», — задумался коллекционер. «Значит, ты хочешь разорвать контракт?» «Нет. Я хочу, чтобы игра шла по моим правилам. Хочу выиграть эту битву, но сделать это по-своему». Старик в тулупе медленно покачал головой. «Тот, кто рассказал тебе про такую способность, солгал», — ответил коллекционер. Он сделал короткую паузу, а я уже представил, как армия бессмертных толпится на той стороне, дожидаясь комендантского часа, чтобы прыгнуть в первый открытый портал, найти меня и отомстить за свою королеву. Повисла нескончаемая пауза. Это кажется маловероятным, но я не удивлюсь, если репетитор подольет мне в кружку такого же снадобья, что и девочке-призраку, а сам заключит с ней сделку. Он ведь тоже коллекционер. Стало быть, портал в школу открыть может. Да еще и поддерживает эту безумную идею отдать тела школьников в пользование душам бессмертных. Внезапно на колени к Георгию Вольфовичу запрыгнула черная кошка с глазами разного цвета. Он называет ее Муркой. Она редко выходит, когда я прихожу. «Возможно, твой знакомый имел в виду обменников», наконец заговорил старик и посадил животное на подоконник. «Одаренных, которые могут менять местами родовые способности между людьми. Но магия, которую использовала Элоиза, чтобы привязать тебя к себе, никак не связана с этим». «Паршиво». Я постучал себе по лбу, свернутым разгаданным сканвордом. «Значит, теперь до вечера мне нужно найти способ убедить целую армию горцев встать на мою сторону. Назад пути нет». Я глянул на спящую принцессу. «Не обязательно», — неожиданно для меня произнес репетитор. Я с надеждой посмотрел на учителя. Он перевел взгляд на кучу инструментов, стоящих в углу комнаты. «Дрова рубить я тебя уже научил», — сказал он. «Это то же самое. Нет девочки, нет проблем». Мой взгляд сфокусировался на топоре, скрывающемся за граблями. «Вы хотите, чтобы я убил Эл?» — нахмурился я. «Горцы — древний народ с древними традициями. Если ты вернешься на ту сторону с ее головой, все души бессмертных отныне будут служить тебе. Их миссия останется прежней — одержать верх над ордой монстров. Только теперь во главе будешь стоять ты». Я посмотрел на спящую на старом диване, заваленном одеждой, маленькую девочку. Она была хладнокровной правительницей, но сейчас ничем не отличалась от обычного ребенка. А еще я понимал, что она делает это все ради спасения человечества, а вовсе не потому, что ей просто захотелось лишить будущего тысячу школьников. «Вы, наверное, не поняли, Георгий Вольфович. Я наклонился ближе к учителю, но кошка зашипела, и мне пришлось податься назад. Я не хочу убивать детей. Неважно, тысячи их или всего один ребенок. Элоиза помогла мне спасти близких. Более того, однажды я пообещал ей защищать ее. И буду держать слово, пока это возможно. Даже если придется оберегать ее от самой себя. Но, как я понял, выбора у тебя особо нет. Коллекционер снова наполнил свою кружку чаем и добавил в него сахар. Нет. Я отрицательно покачал головой. Но я уверен, что смогу договориться. Ладно, выдохнул репетитор. Просто езжай на учебу. Я сделаю все сам. Нет. Я в очередной раз прервал учителя и рефлекторно ударил по столу. Тут же заставил себя успокоиться, пока один из немногих союзников не выставил меня за дверь. Простите. Я просто хочу сказать, что дело вовсе не в том, что я не могу сделать это сам. Это дело принципа. Сейчас у нас с Элоизой конфликт интересов, это правда. Но я снова посмотрел на бледную спящую девочку. Она мне как сестра, понимаете? Если мы не найдем компромисс, то у меня есть еще один выход. Какой же? Просто отрубить эту кисть к чертям. Ты же не думаешь всерьез лишить себя руки только потому, что проникся благодарностью к принцессе? Конечно, нет, хмыкнул я. Просто если боль будет настолько невыносимой, то это малая цена, которую я могу заплатить за то, чтобы тысячи детей могли прожить свою собственную жизнь. А если у меня не будет метки и побольше времени договориться с принцессой, то я обязательно найду способ заставить ее понять меня и принять другую точку зрения. «Ты хороший мальчик, Костя», — проговорил репетитор. «Надеюсь, это не заведет тебя в могилу». «Я тоже. Надеюсь», — ответил я и поднялся со стула. «Как понимаете, возможно, завтра я впервые пропущу ваш факультатив. Может, у вас есть какие-нибудь старые сани? Я бы положил Элоизу на них и увез подальше, пока она не очнулась. Не думаю, что девочка запомнила ваше лицо». «Она запомнила», — сказал коллекционер и провел рукой по шерсти животного. «И, надеюсь, теперь поняла, что ты ей не враг». «Что?» Мурка прошлась по столу, спрыгнула на пол и подошла к дивану, на котором спала принцесса Горцев. Кошка уткнулась лбом в висящую руку, и глаза девочки-призрака тут же раскрылись. «Как видишь, сани тебе не понадобится», — улыбнулся репетитор. «Элоиза неплохо ходит сама». Принцесса встала, подошла ближе и обняла меня. От ледяных рук стало ужасно холодно, но я выдержал. Обнял одаренную в ответ. «Ты все слышала?» — удивленно бронил я. «Но как?» Глаза Элоизы, которыми она смотрела на меня, теперь были другими. Не знаю, смотрела ли она так хоть на кого-нибудь в своей жизни, но этот взгляд был не присущий ей. Какой-то сестринский, что ли. «Небольшое заклинание. С ним хорошо управлялся твой отец. Присядем?» — предложил коллекционер. Но когда увидел мое замешательство, продолжил. «Уверен, теперь принцесса будет позговорчивее и, по крайней мере, выслушает все твои предложения. Сегодня ты доказал многое, отказавшись от такого привлекательного решения своей проблемы». Георгий Вольфович сделал то, до чего не смогли договориться два ребенка. Просто заставил нас понять, что мы с Элоизой не враги друг другу и хотим одного и того же. Меня однозначно окружают хорошие люди. Я принял правильное решение, когда открыл портал именно сюда. «Ты действительно готова поговорить?» Я посмотрел на Эл. Почему-то мне понравилось ее так называть. Она кивнула и на языке жестов еще раз поблагодарила меня. «Я понимаю уже целые фразы. Еще чуть-чуть, и мы без проблем сможем общаться с ней в этом мире». Ну а теперь Георгий Вольфович скинул целую стопку вещей с еще одного расшатанного стула и передвинул его поближе к столу. «Давайте все-таки выпьем чайку и расставим все точки над «и». Несколько минут мы молча готовились к тяжелому разговору и просто пили чай. А потом завязался спор. Это была обычная дискуссия без эмоций, в которой каждый мог высказать свою точку зрения и не имел права перебивать. Это было главное правило, которое обозначил перед разговором учитель. «Если ты не хочешь позволить горцам занять тела школьников, тогда как по-другому ты планируешь завладеть целой армией горцев?» — спросил учитель. «Не знаю. Я пригубил налитого в чашку чая. Если у меня будет немного больше времени, я обязательно что-нибудь придумаю». Элоиза внимательно посмотрела на меня. Та решительность, с которой она хотела поскорее освободить своих братьев и сестер, улетучилась. Она явно испытывала ко мне какие-то новые для себя чувства. Именно это заставило ее выдохнуть и кивнуть. «Ты даешь мне время?» С надеждой в голосе переспросил я. Она снова кивнула и показала мне указательный палец. «Один? Ты даешь мне один месяц?» Она отрицательно мотнула головой. «Час?» «Нет». «День?» «Да». «Ты даешь мне 24 часа на то, чтобы я придумал способ, который поможет нам воскресить целую армию горцев, и при этом, чтобы этот способ устраивал нас обоих?» Элоиза кивнула. «Что ж, это лучше, чем ничего. Не будем терять времени. Встретимся завтра здесь в это же время». Я встал со стула и пошел к выходу, обматывая шарф вокруг шеи. «Только сделай, пожалуйста, так, чтобы сегодня ночью толпа призраков не обивала пороги моего дома в поисках мести». Элоиза улыбнулась и снова кивнула. Я поблагодарил Георгия Вольфовича и захлопнул за собой дверь. Пассажирский самолет приземлился в аэропорту в 13:34. Пилоты были предупреждены, что на борту присутствует сотрудник из Бюро по расследованию магических преступлений, поэтому посадку постарались сделать максимально мягкой. Как только люди перестали хлопать, капитан воздушного судна объявил о том, что самолет прибыл на место назначения и рассказал, что за бортом прекрасная солнечная, хоть и морозная погода. Затем пожелал всем отличного дня и пригласил к выходу. Человек, сидящий в самом хвосте самолета и пережевывающий зубочистку, дождался, когда в салоне никого не останется, затем поднялся, взял свой черный кейс из ручной клади и тоже пошел к выходу. Он молча прошел через весь аэропорт. Сотрудники в форме кивали ему, видя свое отражение в темных очках, но ни один из них так и не дождался ответа. У входа был припаркован черный «Мерседес» с такими же черными номерами. Мужчина в черном пальто подошел к заднему сиденью, открыл дверь и сел внутрь. Мотор автомобиля зарычал, и машина тронулась с места. Сотрудник БРМП взял газету, лежащую на соседнем сиденье. Маленький мальчик, стоящий лицом к лицу с огромным монстром, был изображен на первой полосе. Заголовок гласил: «Мутанты. Новая угроза». «Есть зацепки?» — спросил хриплым голосом мужчина у водителя. «Никак нет», — ответил шофер и включил мигалку, чтобы проехать на красный свет светофора. «Территория, на которой были обнаружены разрывы, оцеплена. Все тщательно исследовано, но не обнаружено никаких причин, по которым мутанты могли прорваться через завесу». Мужчина зубами переместил зубочистку в другой уголок своего рта. «А этот мальчишка? Вы допросили его?» «Мальчишка?» Поднял брови водитель и посмотрел в зеркало заднего вида. Но кудрявый брюнет с пассажирского сиденья не отрывал глаз от газеты. «А какое отношение мальчишка может иметь к этому делу? Кажется, он сам едва выжил в тот день». «Именно из-за того, что вы не умеете нормально делать свою работу, я не могу спокойно расследовать дела в Москве», — монотонным голосом произнес пассажир и раскрыл газету. Сотрудник местного отдела бюро не ответил Он лишь сглотнул и со злости подрезал оранжевые «Жигули». Снова включил мигалку и прибавил скорость. «Ответ изображен у вас на первой полосе «Комсомольской правды», а вы продолжаете гоняться за собственной тенью», добавил он и раскрыл свой черный кейс. Внутри все было аккуратно сложено. Удостоверение майора, сотрудника бюро по расследованию магических преступлений, старая советская бритва, блокнот для заметок, ручка, Макаров в коричневой потертой кобуре и еще несколько вещей. Майор накрыл газетой свои вещи и закрыл кейс. «Устройте мне встречу с этим мальчишкой сегодня. Я хочу допросить его».